— У меня нет сомнений в этом, мистер Скотт Эклз, — ответил инспектор Грегсон весьма дружелюбным тоном. — Совершенно никаких сомнений. Должен сказать, что все в вашем рассказе соответствует фактам, которыми располагаем мы. Например, записка, которую принесли во время обеда. Вам удалось заметить, куда она делась? — Удалось. Гарсия скомкал ее и швырнул в камин. «Что вы на это скажете, мистер Бэйнс?» Сельский детектив был полным коренастым рыжеволосым мужчиной, чье лицо не выглядело грубым только из-за необычно светлых глаз, почти скрытых бровями и массивными складками щек. Лениво улыбнувшись, он вынул из кармана мятую выцветшую бумажку. Там была каминная решетка, мистер Холмс. Он не добросил бумажку до огня. Я вытащил ее невредимой из-под решетки. Холмс одобрительно улыбнулся. Вы, должно быть, весьма тщательно осматривали дом, если нашли такой крохотный клочок бумаги. Да, мистер Холмс, таков мой метод. Прочесть записку, мистер Грегсон. Лондонский инспектор кивнул. Она написана на обычной бумаге кремового цвета, без водяных знаков, размером в четверть листа, отрезана двумя надрезами маленьких ножниц. Записка была сложена в три приема и запечатана фиолетовым воском, причем печать приложили в торопях, а затем прошлись по сгибам бумаги каким-то гладким предметом овальной формы. Адресована она мистеру Гарсия из Вистерия Лоджи. Текст таков. Наши обычные цвета — зеленый и белый. Зеленый открыто, белый заперто. Второй этаж, первый коридор, седьмая дверь справа, зеленая занавеска. Бог в помощь. Д. Почерк женский. Написано ручкой с тонким пером. Однако адрес написан либо другой ручкой, либо вообще другим человеком. Буквы более жирные, да и нажимали на перо, как видите, сильнее. «Весьма интересная записка», — сказал, проглядев ее Холмс. «Мы должны сделать вам комплимент, мистер Бэйнс, за то, что, изучая ее, вы уделили столько внимания деталям. Могу добавить лишь несколько мелких штрихов. Гладкий овальный предмет — это, без сомнения, запонка. На что еще может иметь такую форму? Ножницы, которыми отрезали бумажку? Кривые маникюрные ножницы. Кроме того, что надрезы короткие, ясно видно, что они слегка кривые». Сельский инспектор усмехнулся. «Я-то уж решил, что выжил из записки все, что можно. Но вижу, что можно было и больше». — ответил он. — Должен заметить, я мало что понял из текста записки, кроме того, что задевалось какое-то дельце, и, как всегда, замешана была женщина. Мистер Скотт Эклз во время этого диалога нетерпеливо ерзал на стуле. — Очень рад, что вы нашли записку, поскольку это подтверждает мой рассказ, — сказал он. — Однако, прошу заметить, я так и не услышал, что стало с мистером Гарсия и с его слугами. — Что касается Гарсия, — отозвался Грегсон, — дать ответ легко. Сегодня утром он был найден мертвым на Окшотском пустыре, примерно в миле от своего дома. Голова его совершенно расплющена при помощи какого-то тяжелого предмета, например, мешка с песком или чего-то еще в том же роде. Чем нельзя нанести глубокую рану, но можно разбить череп. Сперва его, очевидно, оглушили сзади, но нападавший продолжал бить его еще долго после того, как он умер. Это был какой-то приступ бешенства. Преступник не оставил никаких следов и вообще ничего, что могло бы служить уликой. Жертву не грабили? Нет, даже не пытались. — Все это очень скверно, просто ужасно, — недовольным тоном произнес мистер Скотт Эклз. — Но, по-моему, вы неоправданно сурово поступаете со мной. Я ведь не виноват, что моему гостеприимному хозяину вздумалось предпринять ночную прогулку, во время которой его и постиг этот весьма печальный конец. Почему же вы решили, что в это дело замешан я?» «Очень просто, сэр», — ответил инспектор Бэйнс. «Единственным документом, обнаруженным в карманах убитого, было ваше письмо, в котором говорится, что вы собираетесь провести с ним тот самый вечер, когда он был убит. И именно по конверту от этого письма мы и установили имя и адрес убитого. Мы добрались до его дома в 10 часов и не нашли там ни вас, ни кого-либо еще. Я телеграфировал мистеру Грегсону, чтобы он разыскал вас в Лондоне, пока я осматриваю дом мистера Лоджа. Затем я сам приехал в город, присоединился к мистеру Грегсону, и вот мы здесь. По-моему, — вставая, — сказал Грегсон, — нам лучше всего вернуть это дело в официальное русло. Вам надо пройти с нами в Скотланд-Ярд, мистер Скотт Эклз, чтобы мы могли получить ваши показания в письменном виде. — Разумеется, я немедленно отправлюсь туда с вами. Считаю себя вашим клиентом, мистер Холмс. Очень прошу вас не жалеть денег и трудов, чтобы добраться до истины. Мой друг повернулся к сельскому инспектору. — Надеюсь, вы не будете возражать против нашего с вами сотрудничества. — Почту за честь, сэр. Вы выказали немалую расторопность и деловитость во всех своих действиях. Могу я узнать, есть ли какие-нибудь данные о том, в котором часу был убит этот человек? Труп лежал там с часу ночи. В это время начался дождь, а умер он, без сомнения, до этого. «Но ведь это совершенно невозможно, мистер Бэйнс!» — воскликнул наш клиент. «Голос Гарсии ни с чем не спутаешь. Готов поклясться, что именно он заходил ко мне в спальню и говорил со мной в это самое время». «Факт очень интересный, но, без сомнения, невозможный», — с улыбкой сказал Холмс. «Ну, у вас есть какая-нибудь гипотеза?» — спросил Грегсон. «Дело не кажется мне очень уж сложным. Хотя в нем, конечно, есть некоторые необычные интересные детали. Необходимо выяснить еще немало фактов, прежде чем я возьму на себя смелость высказать свое определенное и окончательное мнение. Кстати, мистер Бэйнс, нашли ли вы в доме еще что-нибудь примечательное?»